друзья, первый рассказ нашего эфира назывался «Этот огненный взгляд», написан он Дэвидом Брином, а переведен с английского Александром Ройфе. И теперь взгляд на волшебное существо нашего с вами соплеменника и современника. В прошлом эфире я уже использовал фрагмент из «Приключений Жихаря», и сегодня также решил обратиться к этому же произведению, а правда, взяв момент из повествования чуть пораньше. Михаил Успенский, «Там, где нас нет». Фрагмент из первой части. Чудовище-жилец вершин с ужасным задом схватило низшую кувшин с прелестным взглядом. Велимир Хлебников. Среди волхвов, друидов и прочих ученых людей попадаются еще такие недалекие умы, которые возводят родословную ворколапов к троллям и волотам. Ошибка непростительная, хотя вполне понятная, ведь троллей-то чаще всего встречают в окаменевшем состоянии, а видавших живого и подвижного тролля на свете не так уж много. Тролли свидетелей не оставляют. Ворколапу уже нет никакой нужды каменеть, поскольку он и без того каменный. А волот-то, считай, тот же самый человек, только очень большой да дурной. Некоторые, впрочем, связывают ворколапов с гримтурсами. Это уж совершенная глупость, ведь гримтурсы ледяные и пуще всего опасаются расколоться при падении либо при пристрастном дознании. Ворколап не боится вовсе ничего, просто ему нелегко спускаться с гор, да еще и нет нужды. Из камня он рождается, камнем кормится, среди камней, должно быть, и помирает. Только дождаться его смерти трудненько. Ворколапы бродят по горам от начала времен и редко уходят на покой. Людей они не едят, а вот поиграть с ними любят, как кошка с мышкой. В горах ведь скучно. Только ворколап не понимает, что человек против него хрупкий и скоро заигрывает его до смерти. Любит отрывать руки и ноги. В запретной для обычного человека книге о вымышленных существах высокоученейшего Коркиса Боркиса даже буквы одна страшнее другой, а уж складываются они в такие ужасные слова, что и не придумаешь. Книга эта советует капнуть ворколапу на самое темечко вытяжкой из желчи молодого, одноглазого, однорукого и одноногого арапа, только что осквернившего 83-летнюю девственницу. Ворколап обязан при этом мелко затрястись и в муках погибнуть. Но проверить в деле такой надежный способ никому не удавалось. То арап убежит на одной ноге, то девственница не соблюдет себя до срока. Книги сей жихарь, понятно, не читал, просто всплыли в памяти наставления старого волхва. Вот он и посоветовал побратиму: «Ты от края-то далеко не отползай. Когда он нас примется ловить, так мы сразу прыгнем назад в бездну, чтобы уж не мучиться». Принц гордо фыркнул. Жихарь снял с головы петуха. «Уходи, брат Будимир, ты нам довольно послужил. И камнееда уноси, не оставляй». У входа в пещеру затлели два синих огонечка. Твердокаменный ленивец открыл глаза. «Только бы не вздумал загадки загадывать, — сказал богатырь. — У меня на холоде голова не работает». «Не может достойный сэр Шамир проточить ему утробу?» «Да уж как-нибудь они, видно, отплатят за нас, — решил жихарь. Во время подъема он так часто повторял про себя медленное слово, что оно, видать, все поистрепалось об острые края памяти и выскользнуло в пустоту. Да и не успел бы он ничего сказать, потому что каменные лапы метнулись вперед с неожиданной быстротой, схватили друзей и потащили на каменную грудь. Ребра богатыря трещали, и треск этот далеко разносился в морозном воздухе. Наконец страшные пальцы разжались, ворколап посадил побратимов на ладони и стал осторожно трогать пальцем. Каменные губы при этом вытянулись дудкой, каменный язык заходил туда-сюда, издавая гулькающие звуки. Принц, выбиваясь из сил, колотил пленителя бесполезной дубинкой. Она попросту отскакивала. «Сказал ворколап. Жихарь поглядел вниз. Верный Будимир не улетел далеко, он даже подпустил жару в перья, чтобы друзья видели его в темноте и надеялись. «Попеки ты его сзади, что ли!» — крикнул ему жихарь, но у петуха, видно, другое было на уме. «Отпусти нас, дурила каменная!» — заорал жихарь на ворколапа. «На что мы тебе сдались?» Шершавый холодный палец с необычайной нежностью и осторожностью коснулся его щеки. Сказал Варкалап и добавил что-то совсем непонятное. И Артур тихонько вскрикнул. «Все дело в наших лицах, сэр Джихар! Я разобрал кое-какие слова, он не сделает нам дурного!» Тут принц заметил, что сам-то все еще лупит Варкалапа дубинкой и прекратил это дело. «В каких таких лицах?» «Мы с ног до головы покрыты каменной пылью», – зашептал принц. Боялся, видно, что Варкалап тоже его поймет. «Он принимает нас за детенышей, за маленьких варкалапчиков!» Сообразил Жихарь, опрокинулся на спину, стал сучить ногами и руками, а гукать самым гнусным образом. Великан этому чрезвычайно обрадовался и стал легонько подбрасывать пленников на ладони, баюкать, чтоб не плакали. Ведь не в колыбельке дело было, чуть кости не переломали. Жихарь прикусил язык. Наконец, каменный пестун угомонился и стал просто раскачивать ладонь туда-сюда и загудел каменную же колыбельную. «Кажется, он не собирается нас убивать», — определил принц. «Зато мороз нас убьет. Но замерзать, говорят, даже приятно и незаметно». И Артур вскочил, стал прыгать на месте и обнимать себя, чтобы согреться. Варкалап бережно, но неодолимо положил его пальцем обратно и даже вроде прицикнул. «А вот сейчас, — сказал богатырь, — когда станет он каменную титьку, да как начнет нас кормить!» «Но, сэр Джихар, — возмутился принц, — разве Варкалап не мужского рода?» «Они двуснастные. Китоврас таких гермафродитами зовет». Видно, Варкалап и точно разумел человеческую речь. Полез свободной рукой за пазуху, покопался и добыл из себя нечто вроде каменной груди. Только сосок был человечью голову. «Благодарим вас, сэр Варкалап, но мы пока не голодны». «Да ты только вид сделай», — зашипел Жихарь. «А то станет у него молоком в грудях гореть, он ее осерчает». В воздухе разносился резкий незнакомый запах. «Вы правы, сэр брат. Эта жидкость действительно должна гореть, ведь на ее основе готовится ужасный греческий огонь. У нас ее зовут каменным маслом». Скоро натекла целая лужица. Жихарь нарочито громко причмокивал, хвалил Варкалапа в молочко, потом додумался. «Будимир!» – закричал он. «Лети к нам, может, выручишь, а убежать потом всегда успеешь». Будимир подчинился и вспорхнул наверх. Жихарь ухватил его за ноги и стал трясти из стороны в сторону, а языком изображал, как будто перекатывается сухой горох. Пробовал выдать красного петуха за младенческую погремушку. Варкалап умилился такому сообразительному детенышу. «Запали каменное масло», — попросил Жихарь, — «а то ведь закалеем в конец». Он поднес играючи петуха к лужице, Будимир небрежно чиркнул крылом, и на ладони Варкалапа засверкали красные языки. «Теперь держись», — сказал Жихарь всему отряду. «Неведомо, как это ему поглянется. Может, прихлопнет нас другой ладошкой». Но Варкалап, казалось, ничего не чуял. Камень разогрелся, стало повеселее. Наконец, побратимы совсем согрелись. Варкалап сидел, не шевелясь, уставился на огонь. «А теперь, — не разжимая губ, — сказал Жихарь, — теперь мы попробуем спуститься вниз и добраться до пещеры. Ему туда не пролезть, я прикинул. И все равно бежать больше некуда». Будимир, понимающий, унял все искорки на перьях и занял свое место на шляпе. Спускались осторожно, благословляя бесшумную обувку. Завороженный пламенем Варкалап даже не дрогнул. Достигнув площадки, они не рванули сходу, все равно ведь успеет перехватить, если захочет. Опятились, не торопясь, достигли входа и продолжали отступать в темноту все так же медленно, пока Жихарь не сказал: «Ну, теперь ему не дотянуться». Сначала они подумали, что начался горный обвал. Потом сообразили, это ревет пораженный в родительских правах Варкалап. А может быть, его припекло как следует, или молоко в грудях загорелось, как предсказывал Жихарь. Только забушевал гранитный гермафродит, заплакал, забился башкой об скалу. «Смотри ты, чувствительный какой! Завалит он нас тут, тварюга!» «Это не беда», — заявил принц. «Здесь такой ужасный сквозняк, что наверняка есть другой выход. Нам остается только бежать вперед, а сэр Будимир со свойственной ему любезностью осветит нам путь». И недолгим оказался этот путь сквозь каменную толщу. Никто по дороге не приставал, не завывал и не пугал, прячась за поворотами. Будимир сиял ровно и надежно. Но на свет выходили все равно с опаской, хотя там ничего страшного не было. Впереди расстилалась зеленая равнина, кое-где потревоженная невысокими холмами. Солнце светило как надо, никакой туман глазу не воспрепятствовал. Высоко над головами трепетал не окаянный демон, а просто жаворонок. «Проскочили», — подумал Жихарь, но через плечо все-таки плюнул. «А где же горы?» Но никаких гор не было. На том месте, где они, как им казалось, вышли из пещеры, стоял проб. Вроде бы недавно выкисанный, со всем возможным тщанием, и как-то ласково улыбался. «Привал объявил Жихарь. Поклонимся дедушке сказкою. Так и быть, пожертвую самую заветную берег для большого застолья, для почетного пира, да уж ладно». На самом же деле новеллу Жихарь же и сочинил. «Было это давно и неправда. Жил на свете богатырь. На мечах не из первых, на коне других не лучше, сил заурядной. Одно только и отличало его от прочих – лютость и ярость до женского рода. Его так и прозвали за это – Хатен Блудович. Никому не было от него проходу. Ни пресветлой княгини, ни деревенской дурочки. Ходил промеж дворов, промеж городов, собирал сладкую свою дань. Его уж и учили, и били, и в темницу сажали, а все напрасно. Один раз даже связали, охолостили поганым ножом. Так веришь ли, выросло новое хозяйство лучше прежнего. У него ведь все ведьмы и ворожеи в подругах были. Отходил, ходил Хатен Блудович во всей земле из края в край. В Неспании, к примеру, его не чинясь именовали Дон Хуан. Путешествовал он, значит, метался. И вдруг прослышал, что в некоторой земле, в хрустальном гробу, спит невиданная красавица. Это его и уязвило. Всех не спящих-то красавиц он уже на 10 рядов перебрал. Зажглось у него ретивое, белый свет не мил, не ест, не пьет, глядеть ни на кого не хочет. Дай да подай ему зазнобу с хрустального гробу. Едет он это, едет, то у ясного солнышка дорогу пытает, то светлый месяц вызывает по этому же делу, а то и к вольному ветру привяжется. Укажи, покажи, они бы рады от зануды избавиться, а сказать-то нечего. Так для порядку соврут что-нибудь. Едет. Борода уже по грудь выросла. Добрый конь на ходу пал. Пешком ползет, все равно как мы. На какой-то день ходит в темный лес. В лесу, сам хорошо знаешь, избушка на столбах, на собачьих пятках, в избушке старая старуха. Это такая противная. Нос в потолок врос, титьки на клюку намотаны, сопли через порог текут. Ну, вот видишь, даже побратиму моему в чужих худо сделалось. А каково же Хатену Блудовичу? Ну, перемогся, поклонился вежливо. «Пособи, бабушка, моему горю». «Пособлю», — говорит старая корга. «Только полезай ко мне за это на палате в кольцо со свайкой играть». Не стерпел Хатен Блудович. Стянул ее за волосы редкие на пол и давай охаживать ножнами. «От те кольцо, от те свайка, от те ступа, от те толкач». Смолилась старая о пощаде, помиловал ее любострастный богатырь, указала она ему дорогу. «Иди, — говорит, — прямо в лес, а в лесу ругай во весь голос лешего. Леший обидится, заведет тебя неведомо куда, а тебе того и надо. Там и лежит твоя любушка, словно маков цвет». Не соврала старая. «Это мы те с побратимом можем подтвердить, сами в тех страшных краях побывали. Только мы при этом лишились всего, а Хатен Блудович как-то выкрутился, пришел в те места честь честью». Смотрит, площадь, да такая красная, пригожая. Каменные дома, стена из красного кирпича. Люди одеты по-чудному, вот как мы. Говорят, еще того хуже. А вдоль стены народ один за одним в череду стоит. Мужики, бабы, малые дети. И заходят по одному в склеп, а у дверей стоят стражники с короткими копьями. Вроде живые, а вроде и не живые. Стерегут, чтобы народ валом не валил. Ну, Хатен Блудович не стал себя невежей выказывать. Встал хвост, стоит, терпит, не знает, куда по нужде пойти. Смотрит на соседей и думает: «Стойте, стойте, дурачье, зря ведь стоите, не знаете того, что следует хрусталь богатырским кулаком разбить, да красавицу поцеловать. Нецелованная-то она у вас весь век беспробудно пролежит». Ну, кое-как дождался своей очереди, тут у него меч отбирают, с мечами, говорят, нельзя. Ладно, входит в склеп. Кругом темно, один только гроб хрустальный светится. И лежит в этом гробу не красная девица, а малый мужичок, желтый такой, все на него молчком любуются. Опять дураки, думает Хатин Блудович, не понимают того, что красавица заколдованная, потому и кажется мужичонкой. Ничего, я чары-то живо с нее сниму. Растолкал всех, бросился на гроб. «Ты вставай, вставай, моя суженая!» — приговаривает. Налетели на него стражники, скрутили, связали. Ну да и он кое-кого здорово помял. Отвели его сперва в темную темницу, потом к немилостивому судье, в том царстве строго было. И послал его немилостивый судья в дремучий лес деревья валить. Ну, там он как-то с лешим договорился, ублажил его, помог ему лесной хозяин домой воротиться. Только с тех пор переменился наш Хатен Блудович. Уж не глядит он ни на княжеских дочерей, ни на сенных девок, а чуть заметит кого маленького да лысоватого, вроде того, что в гробу видал, догоняет, обнимает, целует, все надеется чары развеять. Вот ведь как бывает. После этого Жихарь поглядел на Проппа. Не вздумай, мол, хоть и каменный сам туда соваться. Я, Артур, уже оклемался от ужасного образа старухи и заметил: «Мне кажется, сэр Джихар, что ваш приятель, сэр Хатен Блудович, попал в страну Кем-Иль-Миср. Именно там, в гигантской каменной гробнице, покоится царь-фараон. Пограбить эту гробницу было немало охотников, а вот целовать...» «Это ж новелла!» — обиделся Жихарь. «Вечно ты испортишь. Ну, да пошли, а ось даст проб гладкую дорожку». Дорожку проб дал скоро. Она велась в траве и пропадала за холмами. Будимир соскочил со шляпы и побежал промять лапки. Дорогие радиослушатели, рад сообщить вам, что наш сегодняшний эфир подошел к концу. Почему рад? Потому что на следующей неделе, надеюсь, мы с вами встретимся снова. И вот так и живем. От встречи до встречи. Незаметно присоединяйтесь. Пока. И еще, конечно же, по скрипту хочу добавить, что музыку для вас, как всегда, играл Михаил Габович, а текст читал Гладков. Всего хорошего. Элементы модель для звуки. Незаметно присоединяйтесь.